Дневник Петра Александровича, писавшийся им почти всю жизнь, дает образцы разного его поведения и образа мыслей, но тот стержень, что был заложен в нем с юности, как и в братьях Милютиных, в Борятинском и в главном герое нашего повествования, «Береги честь с молоду», этот стержень оказался несломленным до конца его дней. Откровенный в своем честолюбии, Валуев отмечает в дневнике 21 апреля 1861 года, что по городу ходят слухи о назначении его то ли министром финансов, то ли народного просвещения, то ли внутренних дел. 22 апреля Валуев был вызван в Зимний дворец, и император лично объявил ему о назначении управляющим Министерством внутренних дел. «Я желаю порядка и улучшений, которые ни в чем бы не изменили основ правительства», — твердо сказал им Александр. В нескольких словах была заявлена программа не только для нового министра, но и для всего правительства. Программа столь же разумная, сколь и наивная. Ведь знал же Александр Николаевич слова барона Корфа. Не слова, а закон о том, что перемена одной части государства с неизбежностью потрясет целое. Валуев видел свою задачу двуединой — ублаготворить помещиков и обуздать крестьян. В плане практическом это означало устранение милютинцев. Среди губернаторов были люди, искренне преданные делу реформ, Арцимович в Калуге, Муравьев в Нижнем, Грот в Самаре, Барановский в Оренбурге, Куприянов в Пензе. Валуев вступил с ними в тихую, но упорную борьбу и за полтора года добился их замены более удобными людьми. Опальных губернаторов с почетом отправили в Сенат. После этого Валуев постарался обуздать мировых посредников, уволить которых можно было только по суду, а он и не собирался увольнять. При содействии верных губернаторов правительство стало сокращать число первоначально учрежденных мировых участков, оставляя за штатом именно тех лиц, которые зарекомендовали себя наиболее упорными защитниками крестьян. Петр Андреевич никак не был врагом крестьян, Боже упаси, но он видел себя защитником дворянской империи, которой угрожают крайности. Он эти крайности тихо удалял, обеспечивая тем сиюминутную стабильность и грядущее недовольство в полном соответствии с намерениями государя. «Я ваш!» — пытался этими мерами сказать первый дворянин всему дворянскому сословию. Замена Ланского и удаление Милютина с помощниками означали весьма определенные направления развития крестьянского дела. Тем не менее, раздражение землевладельцев не проходило. По их мнению, правительство отнеслось к дворянам с недоверием и пренебрежением, сосредоточив в своих руках реализацию крестьянского освобождения. В свою очередь, милютинцы изливали свое разочарование ходом крестьянского дела в письмах. Князь Черкасский раздраженно писал: «Везде, сверху донизу, все одно. Лень, вялость, трусость». Юрий Самарин: «Прежняя вера в себя, которая при всем неразумии возмещала энергию, утеряна безвозвратно, но жизнь не создала ничего, чем можно бы заменить ее. На вершине законодательный зуд в связи с невероятным и беспримерным отсутствием дарований. Со стороны общества дряблость, хроническая лень, отсутствие всякой инициативы, с желанием день ото дня более явным, безнаказанно дразнить власть. Ныне, как и 200 лет тому назад, во всей русской земле существует только две силы — личная власть наверху и сельская община на противоположном конце. Но эти две силы, вместо того, чтобы соединиться, отделены промежуточными слоями. Прибавьте, наконец, пропаганду безверия и материализма, обуявшую все наши учебные заведения, и картина будет полной». Можно было понять переживания отставленных от кровного дела эмансипаторов, но можно понять и обывателя. остававшегося равнодушным к реформе, и в барском особняке, и в своем домике с палисадником, и в наемной квартире, если эта реформа прямо и непосредственно не задевала его интерес. Как правило, первым следствием реформы становится ухудшение материального положения изрядного числа людей, и они, хотя покорные принимали волю государя, преобразование осуждали.